Так, приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы, и боевая обстановка начала меняться, и начинаем, конечно же, с боевой обстановки. Друзья, всем привет. Да, ну, у нас, в принципе, да, новости хорошие. То есть мы пошли в наступление, наконец-то. Сейчас я, извините, усядусь тут поудобнее. Вот. Причем пошли на нескольких направлениях. То есть у нас, в принципе, на Сватовском направлении мы пошли. Там, сейчас скажу, населенный пункт. А, Невская, населенный пункт Невская. Также пошли на Запорожском направлении. Вот. Но основное направление на данный момент по масштабу и эффективности – это Авдеевское направление. Даня, пошли... секундочку, скажи, пожалуйста. Ты как считаешь, что это наступление, ты говоришь, мы прощупываем противника, или, на твой взгляд, мы прям уже пытаемся развить какое-то наступление? Слушай, ну, я-то сейчас как бы тут это в Донецке, ну, учитывая происходящее с утра, ну, назвать это прощупыванием нельзя, из того, что я знаю как бы от ребят. Нет, просто я имею в виду, что, знаешь, можно наступать, допустим, какими-то силами батальона, и как бы все, вот, а можно наступать как бы с целью прорвать фронт, вот что. Да, ну, фронт мы уже прорвали, севернее Авдеевки, северо-западнее Авдеевки. Вот фронт мы уже прорвали, при этом на Авдеевском направлении мы пошли с нескольких сторон, то есть севернее, с направления поселка Курахово, в направлении населенного пункта, который уже может быть под нами. Сейчас скажу название, там на карте, кто захочет, посмотрит. В направлении Бердычи, поселок Бердычи. Возможно, если поселок Бердычи окажется под нашим контролем, может быть, это уже произошло, то значит, единственная дорога на Орловку, которая питает, скажем так, Авдеевскую группировку, Авдеевский гарнизон, она будет под нашим огневым контролем. И тогда уже можно будет говорить о том, что Авдеевка в оперативном окружении. То есть, чтобы, если кто не знает, да, оперативное окружение – это не то, что мы там взяли их в кольцо, плечо к плечу, да, стоим. А это значит, что все возможности, допустим, выехать из этой локации под нашим огневым контролем. Да, ну, давай проще скажем, что дороги жизни, по которым передвигаются противник, да, подвозит резервы, вывозит раненых, они находятся под контролем наших, значит, артиллерии и так далее. Да, ну, то есть просто получается, что фронт, который долгое время стоял, да, и мы с тобой не одну ЦИПСу говорили, что нет новостей с фронта, там все стабильно, теперь начал меняться. И, кстати, я хочу напомнить, что если нам все-таки удастся прорвать фронт на глубину, ну, на какую-нибудь хотя бы, да, конечно, без потерь там невозможно сделать, да, но хотя бы с минимальными потерями, там, да, я обещал снять шляпу перед этим человеком, так что я одену, у меня там сзади лежит панама, я ее одену, и мы скажем, кто, и я раз, там, сниму шляпу. Вот, потому что мы все время критикуем, мы говорим, что вот Писюн, вот там еще кто-то, Компот, да, но если будет прорыв, тогда мы должны будем это отметить как-то, чтобы в плане того, чтобы с наших уст звучала не только критика. Ну, я же говорю, прорыв уже произошел. Ну, мы ждем все. Пока в новостях, да, не особо информации нет. Мы ждем уже, когда официальные какие-то подтверждения будут. Да, смотри, тут получается как? Поэтапно. Утром началась серьезная артподготовка. То есть, я так думаю, сотни орудий работали. Ну, просто капец. Одновременно работала армейская и штурмовая авиация. Вот, при этом я общался с людьми знающими. То есть у нас заранее были разведданные, где у них что находится. В том числе, где у них самый крупный склад боеприпасов. Там в каком-то бункере, там, не знаю, там на заводе на нижнем уровне. Ну, что такое. Туда прилетело 6 фабов. И он нахрен сдетонировал, короче. И там у них рядом еще находился узел связи, командный пункт, который также сложился нахрен. Вот. И весь день работает артиллерия по этому направлению, авиация. То есть там, причем уже есть кадры, где укры просто убегают. Потом радиоперехваты мне показывали, где укры просто из своих укрытий отказываются выходить на позиции. Вот, то есть там, ну, жопа у них. Единственная, да, преграда – это минные поля. Но очень много заехало новых этих тралов, которые разминируют поля. Очень много. Вот. Причем, ну, все грамотно. Во-первых, командование все очень грамотно сделало. Командование максимально соблюдало маскировку. То есть, ну, для противника это оказалось неожиданностью. То есть, несмотря на то, что беспилотники, спутники, залупники, как бы, все сделали четко, противник офигел от масштаба, как бы, и вот как-то так. Наши штурмовики просто красавчики. Там и 11-й полк, там подразделение ДНР, ну, которое уже ВСРФ, да, но подразделение ДНР, там красавцы, ну, российские подразделения, которые в этом участвуют, тоже знаешь, авиация. Картель Лос-Зетас. Да, вот. Поэтому, ну, очень круто. Я надеюсь, что все будет нормально. Я там с друзьями из командования армейского корпуса Донецкого связывался. Говорю, ну, спросил как бы по обстановке. Вот, сказали, что, в принципе, все, что планировали на период дня, первого дня, все выполнено. Потери допустимые. То есть не привык, что я, ну, цифру не спрашивал, я просто спросил, как бы, ну, потери приемлемые, ну, тут запланированы, понятно, при планировании таких операций планируются и потери, ну, блядь, без потерь, к сожалению, не бывает. Слушай, ну, давай скажем, может, кто не знал, на учениях на крупных и там бывают потери. Да, на прыжках с парашюта, когда десантируются там, десантные полки, там батальоны и так далее, там тоже потери, там люди, называется схождение, да, когда люди запутываются, там в парашютах падают, поэтому это даже на учениях запланировано, да, конечно, все стремятся провести их без потерь, но когда все взрывается, прыгает, летает, всегда что-то происходит не так, поэтому когда во время, тем более, наступательных действий, да, конечно же, будут потери. Но их надо постараться снизить. Ну, мы ждем тогда какого-то логического, значит, логического продолжения, да, этого, когда будут, выйдем на какие-то рубежи, официально подтвердят, мы постараемся узнать, кто командует, там, да, возможно, может, скажут, там какой-то там, да, какая группировка наступает, мы примерно будем понимать, кто, и вот скажем, кто, и, значит, придется мне снимать свою панаму, Riverside of the Medal. При этом, вот, хотел бы обратить внимание... А я как критик не очень хочу это делать, но сделаю. Хорошо. Я хочу проявить свою нескромность и обратить внимание на то, что я же говорил, что мы пойдем в наступление скоро, что это логично, и это, скорее всего, произойдет. И вот мы пошли в наступление. Таня, я, как бы, знаешь, предполагал, что так будет, но я не говорил специально для того, чтобы... Ну, на меня же равняются, знаешь, все же говорят, что я там с Путиным на телефоне, там, возможно, с какими-то командующими. И если бы я сказал бы, что да, мы готовим наступление, то я бы раскрыл планы, скажем так, ну, первых лиц Министерства обороны и государства. Поэтому, когда ты говорил, что будет наступление, я просто молчал. Не подставить Путина, я понял. Блин, ну, то есть ты... Ну, ты зачем ты сейчас это сказал? Ну, зачем ты? Нет, ну я же как бы тоже не говорил, что я думаю, где мы пойдем. Я говорил, что это будет логично, да, что после таких потерь противника и неудачного наступления противника, учитывая, что у нас есть резервы незадействованные, то было бы логично, и скорее всего это произойдет. Поэтому я думаю, кто же нас слушает? Когда ну, такая нервозная обстановка была в воздухе, когда, значит, Евгений Викторович жаловался на нехватку боеприпасов, он неоднократно говорил, что боеприпасы накапливаются на складах, да, нам надо боеприпасы использовать, но боеприпасы зачем-то складируются. Вот, наверное, как раз-таки для подобных вещей их, наверное, и экономили за счет того, что выдавалось меньшее количество боеприпасов, их, видимо, откладывали, и вот сейчас эти боеприпасы начали работать. Поэтому позволяют, значит, где-то на каких-то направлениях совершить прорывы определенные. Да. Учитывая наступление, точнее не наступление, а интенсивность работы нашей артиллерии и авиации, то да, походу да. То есть там просто работает артиллерия вот очень активно и все остальное. Поэтому плюс наши штурмовики просто красавчики, просто герои. Вот. Поэтому я думаю, завтра будет еще больше хороших новостей и из других направлений тоже. И скорее всего я более чем уверен, что кроме вот этих направлений будут постепенно добавляться и другие. По мере перебросок украинских резервов, я так полагаю, вот, где их силы и средства будут становиться тоньше, мы будем туда бить. И это прекрасно. Понял. Ждем тогда развития событий. Да? Что у нас далее? Подожди, да. Подожди. Это еще не все, братан. Подожди ты про свой Израиль. Сейчас поговорим. Давай. Я хочу сказать, я сегодня просто был поражен еще от одной новости, понимаешь? Я даже об этом написал у себя в канале, ну, аккуратно. Короче, у нас, допустим, ну, командование, ну, некоторые там представители командования поняли, что WhatsApp это зло. Поэтому, братан, всем, как минимум на одном из направлений, не буду говорить на каком. Ладно, подожди, чтобы было интереснее, я не так начну. Ты мне скажи, пожалуйста, кому-нибудь отрубили руку за то, что он пользовался WhatsApp? Не, братан, короче, смотри. Тогда это не интересно. Я начну по-другому. Значит, на одном из направлений группа нашего спецназа, супер там рейнджерского, там просто мега спецназа, у которого там экзоскелеты, ручные спутники, там, ну, в общем, все в огнях. Понятно. Да. Короче, они выдвигались на одно из направлений для очень интересной и важной работы. Ну и вброс через WhatsApp сделали. Ну, слушай, пожалуйста. Вот. Ну, я уже понимаю примерно. В итоге, да, об этом там сообщили только двум людям из высокого командования, чтобы они там, ну, подготовили, как бы, да, чтобы их встретили и организовали работу на участке фронта. В итоге они приехали, а им нужны были работа со смежными, как бы, подразделениями, то есть чтобы все четко прошло, как бы, да, им нужно было еще огневое прикрытие, там, отвлекающие моменты и тому подобное. Вот. И когда они начали проводить инструктаж, один из офицеров говорит, типа, разрешите, я скажу, те, кто приехали, да, там командир спецназа говорит, не-не, подожди, потом скажешь, если доведу инструктаж. А местный офицер говорит, не-не, подождите, ну, вам уже не надо ничего дальше говорить, как бы, я хочу вам поставить радиоперехват. Ну, включает, короче, аудио, и там с противоположной стороны наши враги рассказывают, что русские сейчас на этом направлении будут работать, вот у них вот такие планы, короче, они сейчас вот это будут делать там и тому подобное. Начали разбираться, что за хрень, короче, как это утекло вообще, супер там мега крутая операция. Оказалось, что, короче, запретили на этом направлении, на этом участке смартфоны, вот, и все начали пользоваться обычной сотовой связью. Думая, что если кнопочный телефон, то это безопасно. Вот. И начали друг с другом общаться вот так вот, да. Но больше тебе скажу, поскольку там российские карточки, сим-карты, они как бы, ну, плохо работают, связь очень плохая. Ну, или через украинский, понял. То просто через украинские сим-карты. То есть закупили украинские сим-карты и вот через украинские общались. Ну, короче, понятно, миссия fail. Я думал, что это будет более интересно, что, знаешь, там наши специально говорили по WhatsApp, чтобы ввести в заблуждение. А это, ну, это просто простофили. Вот, ну, слушай, короче, да. Мы находились на позициях, и там все разговаривали по телефону просто. Да. Еще просто, я знаешь, стояли, вот так ему в лицо светили в эти экраны, и все было хорошо, короче. Поэтому... Я бы хотел сказать, я думаю, может быть, кто-то из наших зрителей, слушателей, ну, не поймет, в чем фишка, да? То вот, допустим, если вы общаетесь через российскую сим-карту по сотовой связи, то системами радиоэлектронной разведки противник перехватывает ваши разговоры, ваши смски и так далее. То есть это, ну, как бы то же самое, что просто в режиме онлайн, когда СБУшник рядом стоит и слушает, как бы, да. Если вы говорите по украинской связи, там, не знаю, Vodafone, там, Kyivstar, то противнику даже не нужны средства РР, то есть радиоэлектронной разведки. Они и так в режиме онлайн через оператора вас слушают и автоматически вычисляют местоположение и так далее. То есть, если такой, вы... Черт! Да. Поэтому, если есть такая необходимость, то пользуйтесь смартфонами, с мессенджером, Telegram. Это тоже не обезопасит вас на 100%, но это самое безопасное. Ну, затруднит способы там. Конечно. Да. Отслеживание и так далее. Вот поэтому вот такая вот фигня. Мне просто, когда рассказали сегодня, я не поверил своим ушам. Я говорю, да ну... Да ладно, что ты, блин, ну, братан, ну ты... Ну, прекращай, ты таким вещам... Ну, уже как бы СВО идет уже, ну, уже скоро 2 года, ну... Ну, строится, еще не отучились, а ты удивляешься звонком по телефону. Я просто, понимаешь, я реально, я так, ну, подумал, какие нахрен методички, блин. Вот тут реально, когда я жаловался, что, блин, есть какие-то офицеры, которые говорят, что да ну это фигня, надо там побеждать на войне, там это не работает, там это все ваша информационка. А сейчас я просто понимаю, ну какие нахрен методички, если вот люди вот так вот используют сотовую связь, как бы. Ну, и, короче, в общем. Не расстраивайся, слушай, я уже привык к тупникам, поэтому ну, что ты заморачиваешься? Давай дальше, что у нас? Дальше Израиль. Продолжаются события, да? Мы видим кварталы Газы там просто исчезают, просто стираются с лица земли, да? В ответ, значит, Хамас продолжает обстрелы. И, значит, ну, я хочу что сказать вообще, да, что мы недавно, вот в прошлом выпуске упоминали, как американцы разобрались с Масулом, да, и, собственно говоря, мы практически то же самое видим сейчас происходит в Газе. То есть израильтяне очень жестко отвечают на все действия Хамаса, да, очень жестко. Я, кстати, хочу сказать, что вот сейчас, вот я, когда, значит, был контрнаступ украинских сил, я критиковал непосредственно тактику американскую, да, натовскую тактику, что они ездят на джипах, и там, ну, это все выглядит очень смешно, вот, наступают на МРАПах, да, вот сейчас, вот в данном конфликте, как раз таки американская тактика может спокойно быть задействована в плане там, использования вот этих бронеавтомобилей, МРАПов, да, потому что мы видим, что противник израильтян использует в основном стрелковое оружие, плюс гранатометы, ну, с гранатомета попробуй попади там, и так далее. То есть это уже все усложняет. Да. То есть когда эту тактику, значит, езда на патрульных машинах бронированных и так далее, да, использовали в крупном конфликте, где сражаются две армии очень серьезно, да, это, соответственно, ну, беспонтовая штука, да, а когда, значит, против вот таких вот сил задействовать эту тактику и эти, значит, средства передвижения, то они вполне себе могут работать, да, и самое главное, что мы видим бомбовые удары по городам, да, но мы, кстати, не видим, опять же, против такого противника, как Палестина, израильтяне могли бы использовать прекрасно такие средства американские, чудесные, как АС-130, да, самолет воздушная крепость, да, просто расстреливать, значит, с пушки, летая на самолете, кружа там, да, над каким-то объектом, или, значит, пустыня, да, пресекать, значит, какие-то прорывы в пустыне, просто расстреливать значит, при помощи самолетов, таких вот данных, да, С-130 это медленный самолет, это не истребитель, он, я сейчас не помню, по-моему, даже турбовинтовой, по-моему, могу ошибаться, поправьте меня, если что. Вот, и, допустим, использовать все эти коптеры, извиняюсь, БПЛА, которые они использовали там в Афганистане, да, риперы, триперы, предаторы, там, Global Hawk, да, как разведывательный, ударный. То есть сейчас, когда у противника нет никакого ПВО, можно в воздухе исполнять что угодно, да. То есть, как я вот говорил, допустим, наша авиация на полную не могла раскрыться в СВО, так как наш противник активно использовал ПВО, да, и есть большая потеря, ну, есть большая возможность потерять летчика, да, поэтому мы старались как-то использовать авиацию либо как-то в крайних случаях, да, придумали, значит, эти планирующие бомбы, чтобы летчики могли бомбить на большом расстоянии от линии соприкосновения, чтобы по ним не попались ПВО, да, и так далее. То здесь, в данном конфликте, да, авиация может раскрыться на 110%, потому что ей просто ничего не угрожает, да. И когда мы говорили, что Израиль в этом конфликте победит, мы, ну, во всяком случае, я думаю, Даня со мной согласится, мы в первую очередь думали как раз-таки о том, что Израиль будет применять авиацию, и это ему позволит просто господствовать в воздухе и, скажем так, доминировать над противником. Да? Ну, мы видим, что палестинцы все-таки проявляют особую сноровку, да, и не перестают каждый день удивлять от чего-то нового. Да? Постоянно какие-то высадки в разных местах и так далее. Да? То есть их значит, действия динамические, да, такие, позволили... Даже не позволили, а просто, я думаю, шокировали израильскую разведку и так далее. Просто мы видим, что уже третий день, да, происходит, значит, конфликт этот, и никак не могут пресечь их действия, значит, на разных направлениях. То есть ситуацию не купировали, да, то есть пытаются, мы видим, что перебрасывается артиллерия, перебрасывается техника, резервисты, самолеты бомбят, но, значит, не купировали, то есть не остановили, да, палестинцы постоянно пытаются наступать в разных, ну, в разных направлениях, то есть вот. Интересно очень, динамика большая, вот первые вот дни, да, динамика очень большая. Ты что думаешь? Смотри, оно-то все так, на самом деле, и действительно палестинцы продолжают совершать какие-то вылазки, также там и с севера, с территории Ливана. Ты, кстати, кто? Палестинец или еврей? Кто? Ты палестинец или еврей, кстати? Я когда пишу какие-то Я властелин вселенной. У властелина вселенной нет национальности. Я понял. Я просто, когда, знаешь, начинаю какие-то фотографии выкладывать палестинцев, мне пишут, что я типа пропалестинская рожа. Когда пишу, что в этом конфликте, независимо от того, какую сторону мы принимаем, победит Израиль, мне пишут, что я уже жидовская морда. Короче, знаешь, вот раскол. Раскол произошел в комментариях. То есть, понимаешь? Так мне тоже из-за того, что я, допустим, дал советы, как нужно обороняться Израилю от подобных вылазок, да, мне сказали, ты вот как бы они там против вас, а вы, кстати, сегодня на авторитетном ресурсе, да, которому лично я доверяю, Джокер ДНР, было опубликовано то, что с Украины возвращаются в Израиль более 2000 военных специалистов израильских. Вот, то есть там, которые были советниками. Да, они пока доедут, война закончится. Ну, я думаю, они не спешат, да. Но сам факт, как бы. Но дело не в этом. Тут, мне кажется, нужно смотреть шире. Здесь дело вообще не в Палестине. Мне кажется, здесь... знаешь, когда разные иностранные специалисты уезжают из Украины, бойцы Украины очень рады, потому что они их там понаучили тому, чтобы они потом думают, они же уже писали там, да, мы там, ну ладно, понятно, что мы враги для них, мы хихикаем, да, но когда они сами пишут, нахрен мы слушали этих там пронатовских там чудил, да, они что там сам учили там просто смешным вещам. Хотя мы изначально говорили, что у хохлов сильная армия, у них много ветеранов, там есть чему поучиться, да, но они зачем-то слушали просто ЛГБТ войска какие-то непонятные, и потом, чтобы выглядеть смешно на поле боя. Хотя у самих очень много профессионалов за 8 лет уже, там большой опыт. Да, да. Я думаю, этот конфликт нужно рассматривать намного шире. Вспомнить немножко историю, да? Подумать об участии Турции в этом конфликте. Потому что Палестина – это часть Османской империи. Ну, видишь, да, как это... там уже, значит, обвинили в том, что Путин на день рождения решил устроить войну. Да, это, ну, понятно. Или... Я не успел только, слушай, я не успел только вчера пошутить про, значит, израильских экспертов на украинских каналах, и сразу же все подтвердилось, что они полные дегенераты. Да. Ну, тут, понимаешь, если бы было не день рождения, там, к примеру, новоселье Путина. Ретроградный Меркурий вошел в дом Луны Путина, к примеру, понимаешь, или что-то в таком плане, да? Поэтому, ну, тут в любом случае у Путина слишком много агентов по всему миру. В любом случае у Путина нет шансов, чтобы не напасть. Да, да, да, тут хочешь, не хочешь, а все равно, да. Нет, здесь я так думаю, что учитывая даже ситуацию, как бы и близкие отношения Турции там, с Азербайджаном, да, вот этот конфликт на Горном Карабахе, вот эти все моменты, вообще в регионе вот эти все движения, усиление Турции, милитаризация Турции. Я думаю, что Эрдоган, конечно, он мечтает там о великом Туране, как бы, да, то есть возродить, по сути, Османскую империю. А Израиль – это территория бывшей Османской империи. То есть Палестина – это бывшая Османская империя, вот кусочек, как бы, да, этой империи. Конечно же, при этом Эрдоган выразил поддержку палестинцам в этом конфликте. Ну, вот, кроме этого, нужно понимать, что Саудовская Аравия, да, вот выразила поддержку. Ну, понятно, там Ливан и так далее. Я думаю, Иордания, она сейчас просто как бы так нейтральничает, они как бы все-таки там под американцами что-то там. Вот. Но тоже, я думаю, весь арабский мир, как бы мусульманский мир, он в данном случае поддержит Палестину. Тем более палестинцы вообще, вот, они очень грамотно действуют в информационном поле. Вот эти кадры детей, погибшие, трупы детей в моргах, вот это все, эти все моменты, они ежедневно отрабатываются, при этом достаточно грамотно это все. Понимаешь, там отец, который держит мертвого ребенка на руках и пытается там, как бы, там колыбельную поет. Ну, вот, вот эти моменты, которые они распространяют, вот весь мусульманский мир может как бы также принять участие в этой ситуации. Поэтому говорить о том, что да, тут понятно, Израиль победит, я бы не спешил. Я бы не спешил. И говорить о том, что сейчас американцы проведут наземную операцию, я более чем уверен, как только американцы соберут остатки своих сил, да, боеприпасов, там какой-то десант, блин, какой-то контингент, там еще что-то, и начнут наземную операцию по защите Израиля, я думаю, что начнутся еще другие горячие точки, болезненные для американцев. В том числе сегодня новость прошла о том, что Южная Корея заявила о том, что Северная Корея готовится атаковать, понимаешь? И не забываем о Тайване. Какое страшное время мы живем. Слушай, ну, кстати, ты видишь, как ты ищешь логические цепочки, а я предлагаю не отставать, значит, от наших украинских коллег и тоже делать такие версии, как у них. Знаешь, так, американцы сбили турецкий беспилотник в Сирии, поэтому Эрдоган хотел им отомстить и напал на Израиль. Нет, ну надо такие, как... Даже с моим чувством юмора и моей фантазией я не могу принять это из твоих уст. Не, ну чтобы мы не отставали, знаешь, как у Путина день рождения. Да Он... давай лучше мы будем отставать. Ой, блин. Ну, так, чтобы, как сказать, украинские коллеги видели в нас конкуренцию, просто такая версия. Да, ну ты чё? Мы не сможем с ними конкурировать, понимаешь? Для этого надо шизоидами стать полными. У нас и так с кукухой беда, но надо полностью уйти, короче, в астрал. Вот, поэтому Мне не, нравится, я пас. что не очень долгое время, ну, слушали о том, что вот-вот сейчас они победят, вот-вот-вот-вот они сейчас победят, вот-вот, и после вот-вот-вот они должны были победить, и почему-то началось наше контрнаступление. Ну, то есть, ну, неужели, я не пойму, вот, знаешь, там же не все дебилы, ну, я больше чем уверен, там есть здравые люди, у которых есть голова на плечах, они, ну, вот, мне интересно, просто, ну, реально не понимают люди, что страна, в которой там 20 или 30 миллионов, она не может победить страну, в которой 150 миллионов, ну, это просто, ну, это очевидные вещи, там, да, даже если тебе будут помогать оружием, ты просто отсрочишь, это время, эту дату. Смотри, по этому поводу я тебе хочу сказать, какими бы они ни были умными и не дебилами, но медийка, да, информационка уже почти 10 лет делает свое дело. Вот эти, понимаешь, мы смеемся, когда они там самый большой герб из докторской колбасы, или там самый большой украинский флаг из туалетной бумаги разноцветной и тому подобное. Мы как бы ржем, да, а для них это становится культом, традицией. То есть, если человек что-то делает, к примеру, больше 20 раз или на что-то смотрит, да, это входит в привычку, ну, плюс-минус, как бы. Вот, то есть, это все, вся медийка у них закручена на том, чтобы вот создать вот такой образ, понимаешь, образ, во-первых, идентичности, что мы такие на планете, нам все должны. А если нам все должны, то нас больше, в любом случае, понимаешь. Сколько там этих россиян, понимаешь, неважно, нас все равно больше, потому что нам все должны. И вот эти моменты. Плюс я еще обратил внимание, что вот эта пропаганда и само украинство, вот я еще не подобрал слова, я много времени слежу вот за этим моментом и думаю над этой теорией. Но сама информационка там, она построена, я все больше склоняюсь к тому, что какой-то социологический или социальный эксперимент. То есть вот их медийка, она кроме того, что они делают из них типа идентичных, уникальных каких-то особей на этой планете, она еще заглушает все светлое и человеческое и поднимает какое-то мерзопакостное, понимаешь? Ну, смотри, вот смотри, информационка, да, Это, у них кстати, там. вот тоже сегодня мой друг об этом сказал один, он тоже на это обратил внимание. Смотри, какой момент интересный, да. Вот даже сейчас хотел быстро сказать, и даже вот Арестович, да, понятно, что он у него проукраинская позиция, да, но и то он начал менять повесточку. Понятно, что он может себе это позволить, да, и живет в США, как бы ему сейчас практически ничего не угрожает. Но тем не менее, даже он начал говорить, что вот если бы Украина и Россия объединились, это была бы самая сильная, там, непобедимая армия, да. Ну, то есть, как бы, знаешь, вроде бы как бы он находится с нами в сопротивлении, там, да, против нас, да, но где-то все равно проскальзывают какие-то уже вещи, там, что мы нарастили там производство боеприпасов и так далее. То есть уже как бы даже Арестович, который на протяжении 2 лет практически вел работу по успокаиванию, значит, населения и там строил какие-то прогнозы такие, что вот-вот мы сейчас победим. То есть он начал уже как бы немного ну, затрагивать какие-то реальные вещи, да? Как... Ну, Арестович, он прекрасно понимает, что шансы у Украины уцелеть, они только в дружбе и в союзе с Россией. То есть он прекрасно понимает, что в войне с Россией у них шансов нет. Никаких. Кто бы им не помогал. Что они просто проиграют, они потеряют население, они потеряют страну, государство, все потеряют. Единственный шанс уцелеть, это поменять, там, не знаю, свергнуть, убить, посадить Зеленского, изменить законодательство, дать максимальную свободу русской культуре, русскому языку, православной вере, но полностью все нахрен, что там за 10 лет произошло, все полностью переиначить на законодательном уровне, издать закон о запрете вообще мыслей, направлений, вообще даже направлений взгляда в сторону НАТО и тому подобное. И после этого попытаться нас убедить, что все, ребят, давайте как бы жить дружно, мы все, мы с вами, мы друзья, мы больше никогда не хотим быть врагами. Вот, и он понимает, это единственный шанс для Украины и украинской какой-то, не знаю, там, идентичности выжить. Потому что потом, и пока что он еще вроде бы как может теоретически быть, потому что уже в следующем году вообще не будет стоять вопроса о существовании Украины. Я в этом более чем уверен. Вот. И украинцы, те, кто не захотят жить в составе России, жить с нами, они просто разбредутся по всему миру и будут, не знаю, там, как цыгане, что ли. Вот. То есть они и дальше продолжать там что-то пеной плевать своей русофобской, как бы. Поэтому в данном случае и адекватные люди это понимают, и Арестович это понимает. И он прекрасно понимает, что сейчас, если Украина захочет объединиться с Россией, как бы, да, прекратит это все, и все, принять все условия России и так далее, то да, у нас там будет самая сильная армия в мире и так далее. И для тех, кто сейчас начнет закидывать конями и рассказывать, это невозможно, там месть, много крови пролито и так далее, ну, 100 лет назад в гражданскую крови было пролито еще больше. Вот. Но, тем не менее, как-то люди потом смогли жить в одном государстве, в одной стране и надавать потом во Вторую мировую немцам по зубам, как бы, и коалиции, да, гитлеровской. Поэтому, кстати, я думаю, что он просто понимает реальность. В прошлом видео я как раз для этих людей сказал, что полностью нацию искоренить невозможно. Если есть такие люди, которые думают, что можно просто убить всех, этого невозможно сделать. Все равно кто-то останется и с кем-то придется договариваться. Поэтому тут любой конфликт заканчивается именно переговорами. Поэтому как это будет в виде капитуляции или в виде заморозки, мы не знаем. Да? Но в любом случае какой-то конфликт как-то должен закончиться. Да? Кстати, вот мы уже говорим с тобой немало, и я хотел бы на концовке вспомнить одну вещь такую. Сегодня, значит, убийцы Владлена Татарского, нашего друга и брата, да, объявили, что ей 3 статьи инкриминируют. То есть, скорее всего, эта девушка, которая хотела поиграть в шпионов, ну, получит максимальный срок, наверное, да, там, причем 3 статьи, все статьи тяжкие, там, значит, там, связано со взрывчаткой, да, потом совершение теракта, там, ну, и так далее, там, то есть, очень тяжкие статьи, скорее всего, там будет максимальный... 125 лет уедет. Да, либо 25 лет, у нас же вышка это, да, 25 лет, вышка или нет, или вышка пожизненно? Смотри, ну есть еще пожизненно, но если я не ошибаюсь, женщинам пожизненно не дают. Ага, ну 25 лет это тоже очень серьезный срок, поэтому вот перспективы она сама себе нарисовала не очень хорошие. Ну да, да, да и хрен с ней. Да, нашего брата, конечно, уже не вернуть. Но он по-прежнему продолжает кошмарить петухов даже после своей смерти. Да, мы все знаем, что в его честь назван был дрон Камикадзе, да, FPV-дрон. Он называется ВТ-40. Владлен Татарский 40, я так понимаю, что он 40 лет, его жизнь оборвалась. И вот мы видим ролики, да, Судоплатов, русский беспилотник, где каждый день выкладывают видео, где дроны ВТ-40 попадают значит, по нашему врагу. Так что Лен, как говорил, джахает петухов даже после своей смерти. Вот. Ну что, на этом грустной ноте мы тогда заканчиваем. Да? Всем всего хорошего. Да. До завтра. Друзья, до завтра.